Нет, ты сейчас спала еще, до сих пор спала. Да, спала. Что снилось тебе? Чего? Какие сны снились? Ничего нет. У меня хлеб во рту, я не подготовился, думал, ты не возьмешь. Чего? Я завтракал и думал, что ты не возьмешь, а ты вот взяла. А почему ты неделю молчала? Телефон сломан был. А, ты хуякнула, наверное, со зла вот так. Хуяк и сломала, да? Это Поляков виноват. Он тебе звонил, отвлек тебя, ты разозлилась и бросила телефон, правильно? Сломан был. А что там, какие неполадки были? Выбросили на помойку. Кто, родственники приехали? Да. А какой, новый подарили? Не подарили, а купили. С определителем? А? Чего? С определителем? Все равно ты не слышишь. Хоть новый, хоть старый, ты ничего не С слышишь. определителем. Да? Ну какой я? Сейчас с какого номера звоню, что там пишут? Я не обратила внимания. Ну посмотри сейчас, время есть. Посмотри, что пишут сейчас там. Валь, мы так... Меня не интересует. А зачем тогда определитель, если тебя не интересует? Непонятно. Кстати, я сегодня к тебе собирался. Я к тебе сегодня собирался. Не поняла. Я собирался к тебе сегодня в гости. Да не принимаю я гостей, ошибаешься. Я конфеты тебе принесу, под дверь положу. Ну, положь, я заберу. Да, я позвоню, скажу, Валь, привет, это я. Принес конфеты. Можно так Ну сделать? вот. А? Да не нужны мне твои конфеты. Да я вот купил 3 килограмма, а сам есть не хочу. Что это так много-то? Да мать попросила купить конфет, а сама уехала в деревню. Шоколадные батончики. А ты, в тот раз мы тебе дарили, что мы тебе дарили? Цветок, а ты его уборщице отдала. Она тоже есть хочет. Цветы ест уборщица? Как коза драная. Я про шоколадку говорю. А, про шоколад. Вот ты все помнишь. А где наш календарик? У меня на столе. А, ты говорил в помойке, на столе все-таки. Слушай, а что такая толстая, грубая, орет на нас? Вот эта Наташка, которая на Щелковской живет. Говорит, пидорва ебаные. Вот так говорит, пидорва ебаная. Что это такое за разговор? Ну, чтобы не звонили, правильно, отучает. А, этим разве отучишь? Этим только наоборот гнев наведешь, и еще хуже хочется делать всегда. Ты же разве психологии не учила? Ну? Она собирается на вас на Петровку писать. Да, а я из какой квартиры-то? 218-й. Так она сказала, что это мы не из 218-й, а... Из других городов звоним, она говорит, я с 218 разговаривала, они ничего не говорят, что звонят. Она не верит, что мы из 218.